Глава 6. Сражение у каньона. Я принялся озираться, чтобы понять, откуда крик. Пока глядел, понял, что обрыв, куда свалилось дерево, не просто обрыв. Это длинный каньон, длинный и глубокий. Внизу его, казалось, слышится течение реки. Не тратя более времени, я побежал вдоль этого ущелья, в сторону истошного крика. Через 5 минут оказался на месте. Мне представилась странная картина. Над обрывом склонилась невысокая, но весьма толстая женщина. В ее случае вполне можно было бы употребить слово «баба». В вытянутой руке, прямо над этой жуткой пропастью, она держала княжну. Держала за холку. Та снова испуганно закричала. Глаза Нади косились на толстуху. В них запечатлелись слезы и ужас. «Пусти ее!» – выкрикнул я и направил пистолет на женщину. Она повернула голову и ухмыльнулась. Я отшатнулся. Меня изучало безобразное лицо с кривыми зубами. Грязное, лохматое и усатое. «Пусти быстро!» – приказал я снова. Поднял дуло к небу и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Толстуха вздрогнула. Тупая отвратительная ухмылка исчезла. Очевидно, она поняла, что эта штука в моих руках не просто кусок металла, а грозное оружие невиданной мощи. Вот только вместе с испугом она разжала пальцы. Княжна свалилась. Пальцы ее лишь на мгновение уцепили за каменистую почву. Она исчезла, и я с ужасом осознал, что это моя вина. Нельзя палить из пистолета перед дикарем, в руке которого жертва. Но дикарка то ли от испуга, то ли еще почему-то тут же прыгнула следом. Сердце мое заколотилось бешено. Неужели не все потеряно? Неужели не придется объяснять Урию, что, отправившись спасти его сына, я погубил дочь? Я подпрыгнул к краю щели и успел увидеть, как эти двое падают вниз. В этом месте глубина оказалась гораздо меньше, и я различил на дне бегущую воду. Показалось, что толстая, безобразная женщина снова овладела Надей, схватила ее. Неужели она вовсе не злой монстр, как я решил? Они плюхнулись в воду, и я потерял их из виду. Прыгать по примеру толстой женщины я не рискнул. Оставалось только одно – спускаться. В моей сумке, помимо провизии и других полезных вещей, была веревка. К сожалению, она осталась там, где я боролся с деревом. Я не решился возвращаться. Хотелось добраться до Нади как можно скорее, схватить ее за холку, по примеру толстушки, и уволочь к ближайшему порталу. Каньон в месте, где упали Надя и толстая женщина, был не совсем отвесным. Виднелось множество выступов, и, вопреки здравому смыслу, я рискнул на спуск без страховки. Я распластался на земле и опустил ноги в обрыв. Нащупал ближайший выступ и со вздохом надежды начал спуск. Высота не самое мое сильное место. Но когда надо и когда на кону жизнь пропавшего, то деваться некуда. Процесс пошел неплохо. Ноги при ощупывании новых опор потряхивало. Сердце гремело, словно молото на ковальню. Во рту пересохло. Но все получалось. Я двигался вниз, пусть и не так быстро, как толстая дамочка. Я уже начал подумывать между делом, как буду искать их. Вероятно, следовало пойти вдоль течения. Но мысли мои оборвались самым беспардонным способом. Дерево, что минутами ранее напало на меня, не разбилось. Более того, выследила меня из глубины каньона и, поднявшись навстречу вверх, вцепилась ветками пальцами. Я начал отбрыкиваться как мог. Пальцы мои вцепились в неглубокие выступы и норовили соскользнуть при каждом дрыгании. Дерево не оцеплялось, напротив, карабкалось по мне. Каков был план чудища, я не знал. Может, дотянуться до шеи и задушить, или треснуть по пальцам, чтобы я рухнул вниз. Ни до шеи, ни до пальцев дерево не добралось. Я и сам справился неплохо. Пальцы не выдержали такой массы, меня накренило, и мы вместе с аномаликом полетели в реку. В падении он цепился от меня. Но что толку? Жесткое приземление уже не избежать. С этими мыслями я плюхнулся в мутную воду. Река оказалась неглубокой, но, на счастье, не совсем уж мелкой. Я врезался 5-й точкой. Не самая удобная поза для ныряния. И хотя сама 5-я точка не пострадала, мое правое плечо ударилось о большой валун посреди потока. Я не придал особого значения нарастающей боли в руке. Куда сильнее я забеспокоился, что посеял пистолет. Кобура на поясе опустела, а застежка болталась. Но кто ж знался, что падать придется? Монстр барахлался в середине и активно махал ветками, чтобы приблизиться. Ну что за въедливый тип, а? Я ведь ничему его не сделал. С одной стороны, река упиралась в почти отвесные стены каньона. Но с другой стороны, был узкий бережок. Я поспешно побрел к нему. Пока дерево пыталось поступить так же, я быстренько обыскал глазами бережок. Нет, нигде от воды до скалы пистолет не виднелся. Значит, угодил в воду. Дерево тем временем выбралось на сушу и надвигалось. А ведь меч все еще торчал из него. Усталый после спуска, падения, купания, я встал в стойку, собираясь принять бой кулаками. Тут-то плечо и прихватило. Метнулась резкая боль, и рука невольно опустилась, а я сам охнул. Только вывиха мне и не хватало. Я даже не успела решить, как быть. Чудо-дерево уже добралось до меня и обхватило ветвями лапищами, прижимая к жесткому шершавому стволу. Из такого мощного капкана выбраться я никак не мог. Я понял, что уже не поквитаюсь с Кентом и его шайкой, и что подвел князя Урия. Пророчица ошиблась. Никакой я не избранник. Перед глазами уже мутнело, когда хватка аномалика внезапно ослабла, а потом он и вовсе исчез. Зрение быстро вернулось в норму, и я увидел, что дерево летит. Летит прочь, высоко и далеко. «Глупое дерево!» – пробормотал кто-то рядом. Я обернулся. Уродливая толстая женщина провожала взглядом моего улетающего противника. «Ты!» – тут же воскликнул я. «Где Надя?» Я вскинул руки, чтобы схватить ее, но тут же взвыл от боли и прижал плечо здоровой рукой. Толстушка же сама схватилась за меня, отпихнула левую руку от правой и обеими руками вцепилась в нее, что вызвало новый чудовищный приступ. «Эй!» – закричал я, хрипя от боли. «Пусти! Ни то не посмотрю, что женщина!» «Плохая!» – ответила она. «Чего? Ты плохая? Ну так ви-ай!» Толстуха так резко дернула за предплечье, что я был уверен, что она попросту вырвет всю руку. Но, к счастью, этого не случилось. «Хорошая!» – самодовольно пробормотала толстушка. «Да уж, хорошая!» – кривясь от боли, согласился я. Но боль начала угасать, и я ощутил, что плечо вернулось на место. Кем бы ни была эта странная толстая женщина, но вправлять суставы она умела мастерски. Лучшее случилось еще через секунду. «Да, она и правда хорошая!» – это был голос Нади. Я моментально успокоился.